Нижегородское радио представляет. Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы. Радиоспектакль. Часть первая. Наш санаторий был расположен в горах. Взору приезжего открывалась долина, расплывчато синяя в сумеречном свете, с разбросанными тут и там деревенскими домишками, зданиями отелей, белыми крышами, покосившейся церковью, катками. Санаторий напоминал скорее отель, но иногда казалось, что это заведение просто большая тюрьма. Пусть солнечная и комфортабельная, но все же тюрьма. Его звали Клерфе. Он приехал навестить своего бывшего напарника в гонках Хольмана, у которого был туберкулез. Хольман думал, что ему дадут горсть таблеток, сделают побольше уколов, и все снова будет в порядке. Однако антибиотики оказались далеко не такими всемогущими и безотказными, как можно было ожидать, особенно когда дело касалось людей, которые росли в годы войны и плохо питались. Я думал, она его жена. Ее звали Лилиан Дюнкерк, его Борис Волков. Он был русский, она бельгийка. Они оба были больны, хотя по ним этого не скажешь. Так оно всегда бывает. При этой болезни некоторое время выглядишь цветущим, как сама жизнь, и чувствуешь себя соответственно. До тех пор, пока вдруг перестаешь так выглядеть, но тогда на тебя уже почти никто не глядит. Мне сегодня звонили из Канна, из больницы в Канне. Умер один мой знакомый. Для него это, можно сказать, счастье. Счастье? Да. Он разбился во время гонок и остался бы калекой. А не кажется ли вам, что калеки тоже хотят жить? Все зависит от точки зрения. Этот человек был безумно влюблен в женщину, которая обманывала его со всеми механиками. Он был страстным гонщиком, но никогда не вышел бы за пределы посредственности. Он ничего не хотел в жизни, кроме побед на гонках и этой женщины. Ничего иного он не желал. И он умер, так и не узнав правды. Умер, не подозревая, что возлюбленная не захотела видеть его, когда ему отняли ногу. Он умер счастливым. Вы думаете? А может, он хотел жить, несмотря ни на что? Не знаю. Но я видел и более несчастных умирающих. А вы нет? Да. Но все они охотно жили бы еще. От судьбы никому не уйти. Никто не знает, когда она тебя настигнет. Какой смысл вести торг со временем? И что такое в сущности длинная жизнь? Длинное прошлое. Наше будущее каждый раз длится только до следующего вздоха. Никто не знает, что будет потом. Каждый из нас живет минутой. Все, что ждет нас после этой минуты, только надежды и иллюзии. Выпьем. Доброе утро, Борис. Я пью водку. Хочешь? Угу. Тогда принеси стакан. Почему ты пьешь, душка? Боишься рентгена? Нет, Борис, я просто радуюсь жизни. Врач уже сказал что-нибудь о снимках? Нет. Да и что он может сказать? Я не хочу этого знать. Правильно, это правильно. Выпьем за это. Дай-ка мне еще, стаканы такие маленькие. Сколько твоей душе угодно. Еще? Нет. Иногда мне хочется совершить какой-нибудь нелепый поступок. Вот с сделать что-нибудь такое, что разобьет эту стеклянную клетку, кинуться куда-нибудь, я не знаю куда. Мне тоже. Тебе? Да всем этого хочется, душка. А почему ты ничего не делаешь? Потому что все осталось бы по-прежнему. Я бы только еще сильнее почувствовал, что сижу в клетке. Я знаю, Борис. Я ведь тоже только так говорю. И сам знаешь почему. Боюсь рентгена и не хочу этого показать. А почему, собственно, ты его терпеть не можешь? Я Клерфе. Может быть, потому что когда-то я был похож на него. А разве это причина? А почему нет? Не хочу, чтобы мне напоминали о тех временах. Когда он уезжает? Не знаю, но думаю, что завтра. Люди оттуда всегда приносят с собой беспокойство. Где же ваша машина? Машину я оставил на дороге, я не доехал до верха. Из-за Хольмана? Да. А где он? Там. Он едет? Задержите его. Зачем? Он еще не разучился водить машину. Да не потому. Он же схватит воспаление легких. Он тепло одет. Не для открытой спортивной машины. Задержите его. Он сейчас помчится, как бешеный. Это может плохо кончиться. Вы видели, чтобы Хольман хоть раз смеялся здесь так, как он смеялся сейчас? Я не видел. Да вечером ему будет не до смеха, у него поднимется температура. Я верю в пользу запретного. Это тоже терапия. А вы не верите? Для других не верю. Хольман не такой уж твердокаменный, как вы полагаете, и он отнюдь не образец дисциплинированности. Вчера вечером он вовсе не лег в постель, он удрал в гараж, сел в машину и, видимо, устроил гонки на месте. Мне рассказал это парень, работающий в гараже. А когда Хольман вышел из машины, то у него, по словам парня, был очень несчастный вид, и он брел как лунатик. Поэтому я и сказал сегодня Хольману, что он может прокатиться разок. Значит, вы сами толкнули его на это? Я дал ему ключи и сказал, где стоит машина, большего не потребовалось. Дисциплинированность – похвальное качество, но иногда на ней можно споткнуться. А когда спотыкается этакий твердокаменный субъект, это смешно. Надо проявить в нужный момент немного человечности, пусть Хольман рискнет и получит насморк, но зато снова поверит в себя. Это лучше, чем быть осторожным и считать себя коллегой. Неужели вы не согласны со мной? Насморки здесь смертельны. Но вас это не волнует. Вы, конечно, скажете, что смерть для него была бы счастьем, ведь он поездил на машине и уверовал в то, что станет великим гонщиком. Как бы вы поступили на его месте? Я думаю, что не вернулся бы обратно. Я бы поехал дальше, через перевал вниз. А потом? А потом бы я еще раз попробовал выжать из себя все, что можно. Я бы накинулся на жизнь так, словно она мой враг или любовница. Я наслаждался бы ею, пока не свалился. Это лучше, чем... Впрочем, может, я тоже причитал бы и ползал, вымаливая у судьбы еще час, еще денек, еще минуту. Так поступали на моих глазах люди, от которых я этого меньше всего ожидал. Никто не знает ничего наперед. Разве не вы говорили вчера вечером, что каждому хочется жить? Даже калеке, даже развалине и при каких угодно обстоятельствах, пусть при самых ужасающих. Хольман возвращается. Да, возвращается. Он не поехал через перевал. Вам уже говорили, что вы очень красивая женщина. Да. И при том в значительно менее примитивных выражениях. Собираешься, душка? Зачем? Ведь через 2-3 дня ты опять распакуешь эти чемоданы. Я уезжаю, Борис. На этот раз я действительно уезжаю. Знаю, душка. Борис, оставь это. Уже ничего не поможет. Я на самом деле уезжаю. Я уезжаю с Клерфе сегодня. Да, душка. Я уезжаю одна, но еду с ним, потому что иначе у меня не хватит мужества. Одна я не в силах бороться с этим. Против меня? Душка, ты не должна уезжать. Должна, Борис. Должна. Я хотела тебе написать, но у меня ничего не вышло. Я не смогла. Понимаешь, это напрасное старание. Это невозможно объяснить. А потом я хотела уехать, не попрощавшись, и написать тебе оттуда, но я бы этого не смогла. Не мучь меня, Борис. Не мучь меня. Женщины всегда так говорят, никогда не думая о том, что мучают другого. Олицетворение беспомощности и себелюбия. Но даже если они об этом подумают, становится еще тяжелее. Ведь их чувства чем-то напоминают сострадание спасшегося от взрыва солдата, товарища которого корчится в муках на земле. Сострадание, беззвучно вопящее, слава Богу, в меня не попали. Ты уходишь с Клерфе? Я уезжаю с Клерфе отсюда. Он довезет меня до Парижа. А в Париже мы расстанемся. Там живет мой дядя, у него мои деньги, та небольшая сумма, которая у меня осталась. И я останусь в Париже. Пойми меня, Борис. Зачем нужно, чтобы тебя поняли? Ведь ты уходишь. Разве этого недостаточно? Да, этого достаточно. Давай бей еще. Я тебя не бью. Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой? Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Вот в чем разница. Лгу. Лгу. Я хочу, чтобы она была со мной. Ведь кроме нее у меня нет ничего. Она последняя, что у меня осталось. И я не хочу ее терять. Боже, боже, боже. Я не должен ее потерять. Я не хочу, чтобы ты швырялась своей жизнью, словно это деньги, потерявшие всякую цену. Все это слова, Борис. Вот если арестанту предложат на выбор прожить год на свободе, а потом умереть или гнить в тюрьме, вот как он, по-твоему, должен поступить? Ты не в тюрьме, душка, и у тебя ужасно неправильное представление о том, что ты называешь жизнью. Конечно, ведь я же ее не знаю. Вернее, я знаю только одну ее сторону – войну, обман и нужду. И если другая сторона принесет мне много разочарований, она все равно не будет хуже той, которую я уже знаю, и которая, как я уверена, не может исчерпать всей жизни. Но должна же быть другая, другая, неведомая мне жизнь. Жизнь, которая говорит языком книг, картин, музыки, которая будет во мне тревогу и манит меня. Не надо больше об этом, Борис. Все, что я говорю, фальшь. Все становится фальшью, как только я произношу это вслух. Мои слова как острый нож, но ведь я же не хочу тебя обидеть. А каждое мое слово звучит оскорбительно. И даже если я сама уверена, что говорю правду, в действительности все оказывается совсем не так. Ну, разве ты не видишь, что я сама ничего не понимаю? Пусть Клерфе уедет, и через несколько дней ты сама поймешь, как нелепо было идти за первым встречным, поманившим тебя. Борис, да неужели дело всегда только в другом мужчине? Нет, нет, нет, нет. Дело может быть не только в другом мужчине. Да, но если это так, почему ты не спросишь меня, не хочу ли я ехать с тобой? Тебя? Оставим это. А я не хочу ничего брать с собой, Борис. Я тебя люблю, но я не хочу ничего брать с собой. Хочешь все забыть? Я не знаю. Но я не хочу ничего брать с собой. Это невозможно. Не усложняй мне все. Прощай, Лилиан. Прости меня, Борис. В любви нечего прощать. Спасена. Лучше было бы наоборот. Там дождь, а здесь хорошая погода. Вы разочарованы? Я не видела дождя с октября прошлого года. Ну, тогда другое дело. И вы не спускались вниз 4 года? Нет. Это почти так же, как если бы вы родились во второй раз. Родились заново, но уже с воспоминаниями. С воспоминаниями о войне, разрухе, смерти, бегстве. Ну и где-то на самом донышке о почти забытом детстве. Но детство было так давно, что на это воспоминание наслоилось много другого. Ну, вам можно позавидовать. Вы еще раз начнете все сначала, сохранив пыл молодости, но потеряв ее беспомощность. Ее лицо кажется неподвластным времени, вне его, как сама смерть, с которой Лилиан мчится на перегонки. По сравнению с этими гонками, все автомобильные гонки на свете – детская игра. Когда я высажу ее в Париже, я ее потеряю. Что вы будете делать в Париже, вы уже решили? Там у меня дядя. Он распоряжается моими деньгами. Раньше он высылал мне каждый месяц определенную сумму, а сейчас я заберу все деньги. И разыграется целая трагедия. Он думает, что мне все еще 16. А сколько вам на самом деле? Мне 24 года. Уже 4 года, как я здесь. А перед этим 4 года была война, разрушение, бегство из Бельгии, слезы, страх, смерть родителей, голод. А потом болезнь из-за голода и бегства. До этого я была ребенком. Что я знаю о проспектах и улицах, сверкающих по ночам? Мне знакомы лишь затемненные окна и град бомб, падающих из мрака. Мне знакомы лишь оккупация, поиски убежища и холод. Счастье. Счастье, как сузилось это беспредельное слово, сиявшее некогда в моих мечтах. Счастьем стали казаться нетопленная комната, кусок хлеба, убежище, любое место, которое не обстреливалось. А потом я попала в санаторий. Мне 24 плюс 80. Прекрасное сочетание. Когда-то мне было 36 плюс 80, когда я пришел с войны. Ну и что было дальше? Дальше? Дальше мне стало 40. Вы здесь жили, у этого озера? Да, почти год после побега и после войны. Чтобы совершить побег, мне пришлось облачиться в одежду только что убитого человека. Это было совершенно необходимо. Иначе бы я не ушел, а если бы я не ушел, меня убили бы. По сей день помню, как это отвратительно. И самое отвратительное заключалось в том, что одежда была еще теплая. Я ожидал, что она будет холодной, но покойник не успел остыть. Мне пришлось надеть все, даже его нижнее белье. Мертвец дал мне взаймы свое тепло, и это чуть было не кончилось тем, что я потерял способность двигаться. К счастью, я случайно порезал палец с ножиком мертвеца. Это привело меня в ярость, и я взял себя в руки. Облачившись в одежду мертвеца, я несколько часов лежал, спрятавшись у реки в ожидании ночи. Я по-прежнему чувствовал страшное отвращение. Но вдруг я понял. Я понял, что одежда, которую я носил, будучи солдатом, вероятно, тоже принадлежала мертвым. После 3 лет войны было не так уж много новой форменной одежды. А потом я начал размышлять над тем, что почти все, чем мы владеем, нам дали мертвые. Наш язык, наше знание, способность чувствовать себя счастливым и способность приходить в отчаяние. И вот, надев платье мертвеца, чтобы вернуться снова к жизни, я понял, что все, в чем мы считаем себя выше животных, наше счастье, более личное и более многогранное, наши более глубокие знания и более жестокая душа, наша способность к состраданию и даже наше представление о Боге, все это куплено одной ценой. Мы познали то, что по разумению людей недоступно животным. Познали неизбежность смерти. Это была странная ночь. Я не хотел думать о бегстве, чтобы не пасть духом. Я думал о смерти, и это принесло мне утешение. Я хотел прожить здесь несколько дней, а застрял надолго. Это было для меня лечением, я в нем нуждался. Я лечился ничего не деланием, солнцем, ящерицами, которые грелись на каменных стенах. Я лечился тем, что часами смотрел на небо и на озеро. Я старался все забыть. И, наконец, мои глаза перестали уставляться в одну точку, и я понял, что природа даже не заметила 20 лет человеческого безумия. Салют! Здесь поразительно вкусно готовят. Может, я ошибаюсь? Нет, вы правы. Правы. Хозяин мог бы стать шеф-поваром в любом большом отеле. Я счастлива, Клерфе. Причем я должна признаться, что вообще перестала понимать, что значит это слово. И я этого не понимаю. Ты не боишься? Чего? Того, что я больна? Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса. Мы похожи друг на друга. Оба люди без будущего. У одного будущее простирается до следующих гонок, а у другого до следующего кровотечения. Пора спать. Клерфе, я уехала оттуда не для того, чтобы остаться сейчас одной. Из окна мне был виден острый, как игла, шпиль часовни Сен-Шапель, который подымался в небо над серыми стенами консьержери. И я пошла туда в первый же солнечный день. Время приближалось к полудню, и часовня с ее высокими окнами из разноцветного стекла, насквозь пронизанная солнцем, была прозрачной, словно сотканной из лучей. Казалось, она вся состоит из одних окон и вся залита светом. Небесно-голубым, алым, как кровь, желтым и зеленым. Краски были такие яркие, что обволакивали меня, словно я погрузилась в разноцветную воду. Я сидела на скамье, окутанная светом. То была тончайшая и самая царственная ткань на земле. Мне хотелось снять с себя одежду, чтобы посмотреть, как прозрачная парча струится по моему телу. То был водопад света, то было опьянение, неподвластное земным законам, падение и в то же время взлет. Мне казалось, что я дышу светом. Я чувствовала, как красные, синие, желтые цвета растворяются в моей крови, в моих легких, как будто бы моя телесная оболочка и сознание, то, что отделяет меня от окружающего мира, исчезли. И всю меня, подобно рентгеновским лучам, пронизывает свет. С той лишь разницей, что рентген обнажает кости, а свет раскрывает ту таинственную силу, которая заставляет биться сердце и пульсировать кровь. То было великое утешение, я никогда не забуду этот день. И пусть моя жизнь, пусть все, что мне еще предстоит прожить, станет таким же, как этот зал, похожий на улей, полный меда, легчайшего меда, лучей. И пусть моя жизнь будет подобна свету без тени, счастью без сожаления, горению без пепла. Твои деньги? Как хочешь. Я посылал их тебе ежемесячно в Швейцарию. Очень трудно было получить разрешение на переводы. Могу выплачивать их тебе ежемесячно здесь, во Франции. А я не хочу получать ежемесячно. Я хочу забрать все сразу и купить наряды. Ты похожа на своего отца. Если бы он... Отца уже нет в живых, дядя Гастон. Бог мой, если бы я мог жить в Швейцарии, Это такое счастье. Да я же жила вовсе не в Швейцарии. Я жила в больнице. Ты не знаешь счета деньгам. За несколько недель ты их истратишь. А что будет потом, когда ты их лишишься? Дяденька, ну не бойся, я не буду тебе в тягость. Тебе следует выйти замуж. Я могу познакомить тебя кое с кем. Хочешь, я это устрою. Хорошо. А теперь скажи мне только одно. Ну? Что ты делаешь, оставшись один? А тебе никогда не приходила в голову мысль забрать все, что у тебя есть, уехать, куда глаза глядят, и все промотать? Да, ты считаешь, что я бросаю на ветер свои деньги. А я считаю, что ты бросаешь на ветер свою жизнь. Вот как тебе живется? Сколько тебе, собственно говоря, лет? Ты на 20 лет старше отца, да? Ну ты ведь знаешь. Зачем же спрашивать? А ты не боишься смерти? У тебя ужасные манеры. Ты прав. Мне не стоило тебя спрашивать об этом. Ты теперь красивая девушка, Лили. Но только резка. Резка! Твой отец не был таким. Резка? Что он называет резкостью? И разве я резка? А может, у меня просто нет времени деликатно обманывать, прикрывая горькую правду фальшивой позолотой хороших манер? Как прошла твоя первая встреча со здешним миром? У меня такое чувство, будто я оказалась среди людей, которые собираются жить вечно. Во всяком случае, они себя так ведут. Их настолько занимают деньги, что они забыли о жизни. Да, а ведь во время войны все люди дали себе клятву, если останутся в живых, не повторять этой ошибки. Но человек быстро все забывает. И ты тоже все забыл? Старался изо всех сил. Но мне не совсем удалось. Может, я люблю тебя именно поэтому? Ты меня не любишь? Если бы ты меня любила, ты не сказала бы мне об этом. А может, я люблю тебя потому, что ты не думаешь о будущем? Ну, тогда тебе пришлось бы любить всех мужчин в санатории. Мы будем есть эклеры жареным миндалем и запивать их молодым Монтроше. Так почему же я люблю тебя? Потому что я с тобой. И потому что ты любишь жизнь, а я для тебя безымянная частица жизни. Это опасно. Для кого? Для того, у кого нет имени. Его в любое время можно заменить. Меня тоже. Вот в этом я не совсем уверен. Умный человек на моем месте сбежал бы как можно скорее. Но ты вовсе не так уж увлечен. Завтра я уезжаю. Куда? Мне нужно съездить в Рим. А мне к Баленсиаго купить платье. Это подальше Рима. Я действительно уезжаю. Необходимо позаботиться о новом контракте. Хорошо, значит, у меня будет время ринуться в авантюру с модными портными. Дядя Гастон с удовольствием учредил бы надо мной опеку. Или выдал бы меня замуж. О, он хочет опять заточить тебя, хотя ты еще не успела узнать, что такое свобода. А что такое свобода? Я тоже не знаю. Знаю только одно. Свобода – это не безответственность и не жизнь без цели. Легче понять, какой она не бывает, чем какая она есть. Когда ты вернешься? Через несколько дней. В Риме у тебя любовница? Да. Я так думала. А почему? Странно, если бы ты жил один. Я ведь тоже не была одна, когда ты приехал. А теперь? Теперь ты одна? Да. Когда были получены первые платья, я не стала вешать их в шкаф. Я развесила их по всей комнате. Бархатное я повесила над кроватью, а рядом с ним серебристое. Так, чтобы, пробуждаясь ночью от кошмаров, когда мне казалось, что я с приглушенным криком падаю с бесконечной мглы в бесконечную мглу, я могла бы протянуть руку и дотронуться до своих платьев, до бархатного и серебристого, до этих спасительных канатов, по которым я сумею подняться из приглушенных серых сумерек к четырем стенам, к людям, к пространству их жизни. Я гладила платье рукой и ощупывала их ткань. Встав с постели, я ходила по комнате, часто голая, и временами мне казалось, что я в окружении друзей. Вешалки с платьями висели на стене и на дверцах шкафа, а мои туфли на высоких тонких каблуках, золотые, черные, коричневые, выстроились в ряд на комоде. Я бродила ночью по комнате среди своих сокровищ, подносила парчу к бесплотному лунному свету, надевала шляпку, примеряла туфли, а то и платье, и подходила к зеркалу, и при бледном свете луны пытливо всматривалась в его тусклую поверхность, и я смотрела на свои плечи. Неужели они ввалились? На свою грудь? Неужели она стала дряблой? Я смотрела на свои ноги. Неужели они так похудели, что на бедрах уже появились глубокие складки? Нет, еще нет, думала я. Пока еще нет. И продолжала свою безмолвную, призрачную игру. Прозвучала первая часть радиоспектакля по мотивам романа Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». В спектакле заняты Игорь Смеловский, Марина Метелева, заслуженные артисты России Александр Носов и Владимир Маркотенко, сценарий и музыкальное оформление Натальи Рыжаковой. Продолжение слушайте в следующее воскресенье в это же время.